Глава 67. На нижней стороне плота образовалась целая колония морской живности, как и на сетке, правда, совсем крохотная. А началось все с мягких зеленых водорослей, облепивших спасательные жилеты. Чуть погодя к ним присоседились жестковатые водоросли потемнее. Они прекрасно ужились вместе и пошли в рост. Потом появились животные. Первыми, кого я заприметил, были малюсенькие полупрозрачные креветки длиной не больше полудюйма. Следом за ними объявились мелкие рыбки, как будто просвеченные рентгеновскими лучами, потому как сквозь прозрачную кожицу у них проглядывали все внутренности. Затем я заметил черных червей с белой продольной полоской, зеленых желеобразных голожаберных моллюсков с хиленькими конечностями, пестрых брюхастых рыбешек длиной около дюйма и, наконец, бурых крабов от полудюйма до 3/4 дюйма в поперечнике. Я попробовал на зуб все, кроме червей, даже водоросли, но на вкус только крабы не были ни омерзительно горькими, ни солеными. Всякий раз, как только они появлялись, я отправлял их в рот одного с другим, как леденцы, пока не съедал всех до последнего, потому как не мог удержаться, тем более что нового крабового урожая ждать приходилось долго. На корпусе шлюпки тоже завелась живность. В виде маленьких морских уточек я высасывал из них сок. Мясо же их годилось разве что на наживку. Я привязался к этим морским зайцам, хотя под их весом плот малость просел, а они развлекали меня так же, как Ричард Паркер. Я часами лежал просто так, на боку, отодвинув спасательный жилет на несколько дюймов в сторону, как шторку, чтобы было виднее. А видел я маленький, тихий, мирный городок, перевернутый вверх дном, и его обитателей, сновавших туда-сюда, легкой ангельской поступью. Это зрелище приятно успокаивало нервы.